Командный дух. Инструменты объединяющего характера. Визуализация командного результата. Общее делание. Талант выигрывает игры, а команда — чемпионаты. Майкл Джордан — лучший баскетболист в истории по версии экспертов ESPN. Двукратный олимпийский чемпион. Визуализация командного результата. Всякая, даже небольшая радость, стоящая перед коллективом впереди, делает его более крепким, дружным, бодрым. Антон Семенович Макаренко. Вряд ли стоит долго с пеной у рта доказывать, что любая визуализация того, как наша команда движется вперед к достижению общего результата, способствует вовлечению сотрудников и укрепляет командный дух. Дерзкие бихаги, командные конкурсы, да и просто результаты отдела продаж в текущем месяце, все они получат дополнительный импульс и заиграют в полную силу, если их интересно оформить и выставить на всеобщее обозрение. Это может быть что угодно, насколько хватит фантазии, как в офлайн, так и в онлайн формате. Чего мы только не придумывали. Большой стенд, на котором изображен дом из множества кирпичей. В случае продажи сотрудник закрашивает их в цвет своего отдела и вписывает свою фамилию. Гора, на вершину которой взбирается отважный альпинист, символизирующий нашу компанию, а каждый метр — это продажа. Высота горы составляет столько метров, сколько клиентов нам нужно привести. Счетчик на главной странице корпоративного портала, который в онлайн-режиме показывает, сколько продаж уже сделано и сколько еще нужно для выполнения бихага. В офлайн-формате в ход могут пойти плакаты, флипчарты, магнитные доски, пробковые доски, стенды, а также все, что позволяет вписывать, зарисовывать, вклеивать, зачеркивать, замазывать, примагничивать, передвигать, протыкать и так далее и тому подобное. Экскурсии и интервью. План по захвату мира. Необычный и замечательный пример визуализации командного результата попал на камеру во время экскурсии по фабрике игрушек «Мякиши». На стене представлен так называемый план по захвату мира, для совершения которого грузовички, груженные мякишами, передвигаются с фабрики в Москву, откуда потом распределяются по всей России и СНГ. Евгений Антонов, основатель фабрики, рассказал интересную историю. В компании помимо грузовиков есть небольшой автомобиль. Однажды к нему пришел водитель и сказал: «Несмотря на то, что машинка маленькая, я хочу, чтобы она была здесь». Для этого он каким-то образом отыскал легковую машинку из старой коллекции мягких игрушек, и теперь она передвигается вместе с большими грузовиками и наравне с ними участвует в плане по захвату мира. Прекрасный пример, который демонстрирует, что людям важно чувствовать свою сопричастность и вклад в общее дело. Где голы? Интересной историей поделился Михаил Швецов, управляющий гостиничного комплекса «Миротель Новосибирск», который на момент создания аудиокниги занимает топовую позицию в Новосибирске по версии booking.com в своей категории с рейтингом 9,5. Великолепно на основании более 1000 отзывов. Поделюсь приятным для меня открытием. Недавно взял макет футбольного поля и расставил отделы и некоторых специалистов на поле. Получилось визуально очень круто и понятно, кто что делает. Нападение — отдел продаж. ЦАП — центральный атакующий полузащитник, отдел маркетинга. Центр — служба приема и размещения гостей и отдел бронирования. ЦОП — центральный опорный полузащитник, операционный директор. Защита — служба номерного фонда и хозяйственная служба. Вратарь — наша управляющая компания. Главный тренер — я. Сотрудникам тоже зашло. Теперь можно спрашивать, где голы? Играем ли в сухую сегодня? Общее делание. Где единение, там и победа. Публий Сир, римский поэт. Общее делание — совместная деятельность, нацеленная на результат, во время которой людям ничего не остается, кроме как учиться взаимодействовать друг с другом, притираться, учитывать индивидуальные особенности, сильные и слабые стороны каждого участника, чтобы общими усилиями достичь конечной цели. Команду создает общее делание. В книге «45 татуировок менеджера» этому посвящена отдельная глава, где подробно описывается, почему раздать всем сотрудникам краски и кисточки и покрасить вместе 200-метровый забор гораздо эффективнее для создания команды, чем сходить в боулинг, поиграть в веселые игры или попеть в караоке. Общее делание всегда подразумевает участие каждого, персональный участок ответственности, видимый личный результат труда и видимый общий результат. Однако там не раскрывалось, какими могут быть варианты общего делания в корпоративном формате. Давайте приведем в качестве примера некоторые из них. Стратегические сессии, мозговые штурмы, рабочие группы, номера самодеятельности, выступления на корпоративных мероприятиях, игры на результат, в том числе спортивные, гонки героев, совместные марафоны, городские квизы, лего-команда образования, терапевтические пазлы, субботники, социальные проекты, высадка деревьев, регата, рафтинг, походы, кулинарные мастер-классы, командные квесты, правильные бизнес-игры, общее делание ерунды и так далее. На ежегодном форуме «Команда номер один» выступление Максима Батырева было целиком посвящено вариантам общего делания, помогающим создавать крепкие команды. Кроме того, были разобраны варианты, которые общим деланием не являются и не способствуют командообразованию. Предлагаем вам посмотреть это выступление по ссылке batarev.online/общее-делание.